Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Скажите, пожалуйста, я разговариваю с Александром Васильевичем. Как зовут еще раз? Александр Васильевич. Тебя как зовут? Меня зовут Татьяна. Так, и что, Татьяна, ты хочешь? Ну, скажите, вы Александр Васильевич? Ты мне скажи, что ты хочешь. Ты же мне звонишь, а не я тебе. Ну вот, я хочу поговорить с Александром Васильевичем. Ну, хотеть не вредно. Излагай. Ну, извините, но вы не подтвердили. Вы Александр Васильевич, да? А ты не подтвердила, кто ты вообще такая. Кроме имени я ничего не знаю. Ты кто? А я звоню вам с целью озвучить интересное предложение. Удобно ли вам сейчас его прослушать? Интересное предложение? Ну, озвучивай, излагай, я же тебе сказал. Давай. Александр Васильевич, я представляю АО «Тинькофф Банк», и мы предлагаем клиентам различные финансовые сервисы. Для того, чтобы сформировать наиболее интересное предложение для вас, позвольте задать вам ряд простых вопросов. Не позволяю. Скажите, вы пользуетесь услугами банков? Не имею желания отвечать человеку без фамилии и отчества. Следующий вопрос. Давай, не тормози уже. Скажите, у вас есть кредиты? Не имею желания отвечать человеку без отчества и фамилии. Александр Васильевич. Представься нормально. Тебя что, там не научили представляться или что? Я с кем разговариваю вообще? Александр Васильевич, вы меня слышите? Ты что там, перезагружаешься или что? Ну, я вам задаю вопросы, вы мне почему-то не отвечаете. Так ты на мой их не ответила. Представься по форме, как должна представиться. Я вам сказала, меня зовут Татьяна. Фамилия, имя, отчество, должность, компания, которую представляешь. Харе тормозить уже. Я представляю АО «Тинькофф Банк». Я фамилию твою не услышал, и отчество твое не услышал, и должность я твою почему-то не услышал. Наверное, ты что-то забыла, да, сказать? Моя должность – оператор. О, это, походу, будет долгий разговор, да? Ты не понимаешь, что я хочу от тебя услышать. Ну, я хочу от вас, я задаю вам вопросы и хочу... Ты не в полномочиях задавать мне какие-то вопросы, пока не представишься. Пока я не знаю, с кем я разговариваю, я не имею желания отвечать на какие-либо вопросы. Что непонятного? Ну вот я хочу вам предложить, сделать предложение. Нет, извини, я уже женат, так что не надо, успокойся. Я без предложений твоих обойдусь. Ну, всего вам доброго тогда. До новых встреч. До свидания. Давай, вспомнишь фамилию, звони. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всех доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.